А что изволишь, ваша милость, писать к нам о присылке хлеба, и мы родить вседушно по усердию своему рады, и который приготовлен, с тем пошлем за первым льдом водою. А в другом учинился недобор. И наверцы же по приезде нашим стали платить, а до приезду нашего нечто мало платили, чинились непослушные, а другие и ныне в том упорстве стоят. А сказывали, что ожидают от тебя по челобитным указов, по которым будто вы обещали им учинить определение. Пятое. Сиятельнейший князь, милостивейший Александр Данилович, доношу твоему сиятельству последний твой раб Никит Кудрявцев. К уфимским башкирцам ездил я от Казани в 300 верстах, а не доехал до Уфы 200 верст. И их, собравшись человек с 400, ко мне приехали в Саадаках. В них от первых 3 человека Уразай Нагаев, Кимей Шишмаметьев, да Мещеряк Имай. Сказал я им, государеву милость, что царское величество пожаловал их, указал им платить есак против прошлых лет, а нового накладного ничего не имать. И они, выслушав, поклонились, а, по-видимому, знатно, что неусердно то приняли. Им же говорил, что беглых к себе татар, чувашу, черемису и прочих иноверцев не принимали, а которые есть, тех бы отдали, и они того и слышать не хотели, и сказали, что они беглых никого не знают. Им же говорил, для чего они государевым посланным по дорогам против прежних лет никому по указам подвод не дают. Сказали, что и впредь давать не будем никому. И из них один башкирец, Уразай, по-русски говорил мне, «Полно де нам с тобою говорить. Ты де ездишь без государева позволения собою, чтоб да денег больше собралось. И по тем словам пошли от меня с двора все, и отшед от двора, стали кругом и прислали ко мне Мещеряка Сулмаметка. А он говорил, прислали де его начальники и все мирские люди сказать, слышно де им, что идет на Уфу воевода Лев Аристов. И они де его льва не пустят, у них де хорош воевода Александр Аничков. И как я от них поехал назад, и они ехали наперед меня, и позади с ружьем человек 60-30 верст. А слышно мне, будь бы я стал брать подводы, не хотели давать. После того послали мы на Уфу Льва Аристова на Александрово место Аничкова для лучшего усмотрения. И он, Лев, поехал и писал к нам в Казань, что башкирцы его на Уфу ехать не пущают. Остановили на дороге до Уфы верст за 200, а говорят, велел где у них быть воеводою Александру Аничкову Борис Петрович, и нам, где он люб. А он, Александр, житель Уфинской, и имели мы в том опасения, нет ли от него к ним в упорстве какого ослабления. А из верхних городов иноверцы и уездные люди бегут в Уфинский уезд, а башкирцы примают и заказу нашего не слушают. И мы поставили по дорогам засады, а имая их велели приводить в Казань. От господина фельдмаршалка послыл он был на Уфу, Василий Арсеньев, и, приехав с Уфы, сказывал, что поехал к нему фельдмаршалку с Уфы в Челобитчиках, пущий воробунтовщик башкирец Демейко с товарищи, который в прошлом, в 705 году, разорял села и деревни, и людей побивал, и в полон брал, и стада отгонял. Да прич того слышно, что уфинцы поехали к нему фельдмаршалку бить челом, по словам присланных от него. А до посылки на Уфу фельдмаршалковой стали было быть смирно, и полонны отдавали, и впредь отдавать хотели, а после того не так. Если его милость в такие дела станет вступать, и такому народу учинит неосведомость с нами, хотя малую, а слабу, то все, конечно, нам в доброе их установить, и злое от них отрешить будет невозможно, для того, что мы по обещанию своему делаем душевным намерением и безмездно, а другие особым намерением, о котором их намерении, ваше превосходительство, сами довольно известны. Шестое. Шереметьев Головину. Апреля 18 числа писали ко мне из Казани Никит Кудрявцев, Александр Сергеев, Степан Вараксин, и я против того письма писал к ним, что Никита Кудрявцев на то на все сам сведом, а не так, как они писали. И как я приехал в Казань, и каков мне был указ премилостившего моего государя устный, который я ему объявил, и с ним о том говорил пространно, как бы тех башкирцев привесть в прежнее состояние и послушание, и как я от него выразумел о тамошнем их поведении, и послали к ним с письмами, и которые сидели за караулами в Казани, освободили для того и послали с ними нарочно офицера для лучшего уверения, и велели, чтобы они от своих шатостей отстали и были во всяком послушании и покорстве, а для лучшего уверения, чтоб по указу великого государя приехал в Казань, прислали б ко мне башкирцев из лучших людей, буди какие есть нужды, чтоб доносили и во всякое своевольство не вступали. И по тем моим посылкам приехал в Казань башкирец Усей Бегинеев, который был у меня в полку в Свейском походе, и о чем они великому государю били челом, и я о тех делах писал, и с ним, Никитою, при отпуске к Москве, приказывал словесно, чтоб он донес о том великому государю. И по той моей посылке уфимцы и башкирцы почали было быть во всяком послушании и покорности, и всякие подати все хотели платить по-прежнему. И как Усей был у меня в Казани, и он сказал, что со всех дорог присланы будут лучшие люди с повинностью своею и с челобитьем, и мне было им запретить, чтоб ко мне не ехать, невозможно, для того, что указал премилостивейший государь, усмотреть, буди бы, что положено на них в тягость, и их своею государевою милостью обнадежить. И при моей бытности пришли было все в старое состояние. Если б я не ускорил своим приходом в Казань, он же, Никита, мне сказывал, что и в Казани было небезопасно, а в Симбирску было и сделалось, если б не показал своей службы симбирский воевода Федор Есипов.